Вскоре солнце скрылось за тучкой, и ветер улегся. Изменилось не только состояние атмосферы, но и в еще большей мере настроение Тютчева, которое было плохим с раннего утра, едва он проснулся в своей комнате за тяжелыми занавесями, и ничуть не изменилось от увиденного им внешнего облика мира. Теперь, когда освещение перестало быть резким, и звуки слились в приглушенный равномерный шум прибоя, он испытал облегчение. Ощущение, что три лошади, вдруг удивительным образом приблизившиеся к нему, со своими слабенькими звуками и минимальными движениями, то какая-нибудь из них встряхнет свой мешок с кормом, то зацепит землю копытом или задерет хвост и плюхнет на землю свою кучу, полностью вбирают в себя всю реальность. Даже обрадовало его. Было облегчением на время перестать существовать. К чему еще можно стремиться, кроме того, чтобы вот так, вместе с морем и со всеми остальными гуляющими, включая, между прочим, Дарью, бесследно раствориться в группке упряжных лошадей совершенно бездумно, благодаря шорам, жующих свой овес. Погода продолжала меняться. Снова поднялся ветер, но теперь уже не прежний игривый, а с первой же минуты устойчивый и сильный. Он тотчас рывком задрал попону на ближайшей лошади. Одновременно начался дождь. Постояв миг в удивлении, дождей в том месяце еще не было, силуэты на пляже вдруг все разом беспорядочно задвигались. Элегантно одетые фигурки стали поспешно прикрывать головы кто газетой, кто просто двумя руками, и помчались, смешно увязая в гальке, прочь от моря, под защиту деревьев на променаде, в город, к отелям. Дарья тоже подбежала к отцу. Но в противоположность другим, она была далека от паники. Ее мокрое лицо сияло ему навстречу. От тягостных мыслей, только что ею владевших, не осталось и следа. И с ним, как он заметил, было то же самое. Оба они весело хохотали, пока шли, взявшись за руки, к Тютчевской вилле, не обращая внимания на дождь, хлеставший их косыми струями, и столь комично перепрыгивая или огибая лужи на дороге, что казалось, будто они пляшут. У ворот виллы, поправляя на себе одежду и стряхивая капли воды, они все еще продолжали смеяться. Но когда снова посмотрели друг другу в глаза, то почувствовали смущение, мимолетный испуг. В тот миг в душе Федора Ивановича промелькнуло ощущение, которое мне довелось испытать в другой связи и которое мне сейчас подсказывает мое воображение. Ощущение это было вызвано бледными щеками Дарьи. Увидев их, он спросил себя, замечал ли он их когда бы то ни было раньше. Это состояние, близкое к беспокойству, но не неприятное, пронесшись бесформенным вихрем, затем сгустилось до слова «плоть». Но полагаю, что Федор Иванович думал по-русски. «Плоть от плоти» — такая мысль не раз приходила Тютчеву в голову, когда он смотрел на женщину. Как ни странно, до сих пор этой мысли не вызывала ни одна из его дочерей. Наоборот, то бывала незнакомка, обычная иностранка, которую он при неярком мерцании, свечи, лампады, просветы между занавесками, держал в своих объятиях на ложе. Близость, неожиданность узнавания, то, как собственное тело вдруг скачком, как бы расширяется, удваивается, или, более того, перемещается в другое тело, всегда занимало его. Испуг отца и дочери прошел прежде, чем они успели осознать его настолько, чтобы снова впасть в недавнее раздражение. Дело ограничилось его озадаченным взглядом и ее невольным на миг оцепенением, чуть заметным движением тонких бровей. Но тут же оба вновь заулыбались, непринужденно, правда, с долей иронии, склонность которой Дарья от него унаследовала. Однако их безудержная веселость дала трещину. Когда они шли по дорожке к дому, казалось, что это идут двое добрых, но мало привязанных друг к другу приятелей. Пожалуй, я бы даже сказал, двое знакомых. Так вот, после этой прогулки Тютчев сидел в комнате на первом этаже и смотрел в окно. У боковой стены справа от него стоял стол. На нем среди деловых записей, книг и писем лист со стихотворением. Над ним он последние несколько недель работал почти каждый день. Стихотворение получилось, или точнее получалось, необыкновенное. Тютчев знал это и сам. Во-первых, он никогда раньше не трудился над одним и тем же стихотворением так долго. Если в душе его что-нибудь рождалось, череда рифмующихся строк, о которых он никого не просил, обычно, слава богу, не больше 12, самое большее 16, он наскоро, почти без охоты, записывал их своими каракулями. Он делал это не из потребности что-то увековечить. И тут он не беспокоился и был прав, не из тщеславия. Он хватался за перо для того, чтобы остановить самопроизвольное течение слов в мозгу, чтобы, когда этот процесс получит осязаемое завершение, снова стать полноправным хозяином собственных мыслей. Результат он редко подвергал правке. Записанные стихи, вирши или бумага-маранье, как он их называл, он комкал или отдавал кому-нибудь и тотчас же забывал об их существовании, словно боялся их или стыдился. Тютчев был поэте. Так воспринимали его окружающие. И он сам считал это красивым словом, неким титулом, который, какова бы ни была его истинная ценность, на людей производил хорошее впечатление. Как принадлежность к дворянству, он доставался тебе ни за что. Но любил ли Федор Иванович писать стихи? Он не смог бы ответить на этот вопрос. Он знал одно. Если он зафиксировал результат поэтического порыва, то потом ему уже ни до чего не было дела. Лишь бы ему об этом не напоминали. Но в данном случае он трудился необычайно тщательно, терзаясь сомнениями, потому что считал, точнее сказать, чувствовал, несмотря на свою безжизненность, что в бумагомаранье первого дня чего-то недостает. Слова слишком приблизительно соответствовали тому, к чему стремилась его душа и на что он, Федор Иванович, был способен, если ради этой своей души приложит усилия. Но было и кое-что еще. Тютчев вообще не любил углубляться в какое-нибудь одно явление, особенно если явление это касалось его самого или, еще хуже, внутри него возникало. Но он не мог не заметить, что с бесконечной правкой последнего стихотворения что-то не так. В некоторых местах текст становился явно лучше, но в других... Там, где вначале было написано «сизо-темно», потом появилось «а там так темно». Через неделю, замененное на «и что так темно», вместо которого он недавно, после получаса возбужденных размышлений, написал «сине-черно». Это «сине» он придумал только для того, чтобы вставить еще что-то новенькое по сравнению с первой версией. В чем же было дело? У Тютчева сложилось впечатление, что он день за днем ищет все новых предлогов не отдавать стихотворение, как обычно, дочкам, мысленно отрываясь от него, а наоборот, продолжать лелеять написанные строки до бесконечности. Причиной того был, наверное, страх, неведомый ему ранее страх перед тишиной, наступающей за последним словом. Тем более, что эта тишина на самом деле уже была у него в голове, и как он боялся, могла продлиться неизвестно сколько. Необыкновенно заключалось, как он считал, в настроении, в радости вдохновения. Что ж удивительного, если вместе со стихотворением ему трудно было расстаться и с этим настроением. Все, что он написал в прошедшие месяцы хорошего, было полно скорби по Лёле. Да и как иначе? Ведь он сам был ею полон. Сидел ли он в задумчивости здесь на диване? Гулял ли один по берегу моря? Или обедал с семьей? Даже тарелка супа была тогда ее представительницей. Порой он отвлекался от своей боли. То были благословенные моменты веселья или раздражения, не уменьшавшие горе, но словно яркий луч света, оттеснявший его на задний план своим непредсказуемым появлением. Были даже стихи, впрочем, не из лучших, совершенно свободные от ее присутствия. В одном из них речь шла о последней энциклике Папы Римского. Кроме «La Révolution» на свете не было предмета, из-за которого Тютчев бы так горячился, как из-за католической церкви. Другие два стихотворения посвящены русской императрице. Здесь, в Ницце, он несколько раз удостаивался чести навестить ее и после одного из визитов воспел как обожаемый источник света, струящегося из ее очей и воздействующего на любого человека, хоть с чистой, хоть с греховной душой. Причем очарование его не земное, а происходящее из мира духовного. Велик соблазн предположить, что Тютчев силком заставлял себя сочинять подобные штуки. Из конъюнктурных соображений или, пожалуй, поинтереснее со скуки. Но зачем отказывать ему в искренности чувств по отношению к августейшим особам? Самым тяжелым в скорби по Лёле для Федора Ивановича было то, что неотступные мысли о ней никогда не кружили близ приятных воспоминаний. Он же пережил с ней немало хорошего. Вполне понятно, что он часто думал о ее последней болезни и особенно о ее кончине в тот дождливый августовский день. Но не эти воспоминания причиняли самую сильную боль. Они не пронзали его насквозь, хоть и были настолько грустными, что у него каждый день плечи вздрагивали от рыданий. А тех других, куда более тягостных картин, плакать как раз не хотелось. Те вызывали скорее холодную досаду. Он видел разочарование на лице у Лёли, раздражение в ее темных глазах, молчаливый упрек или требовательную несчастливость. Он вспоминал, что когда она отдавалась ему, вначале полная неуверенности, а после, резко уходя в себя, то во взгляде ее было не сияние счастья, как у других женщин, а нечто вроде экстатического отчаяния. И эти моменты были невыносимее всего. Если Федор Иванович пытался отогнать подобные воспоминания с помощью иных картин прошлого, то, утратив ненадолго отчетливость, эти картины возвращались снова, еще более черные и настойчивые. Но с последним стихотворением все они развеялись, столь неожиданно и бесследно, что сначала он этого даже и не заметил. Точнее сказать, они развеялись чуть раньше, от ощущения, из которого это стихотворение родилось. Он тогда впервые со дня Лёлиной смерти увидел нечто, что наполнило радостью всю его душу, вплоть до самых потаенных глубин. В тот день он поздно вечером возвращался в одиночестве с приема у одного из неблизких петербургских знакомых. В дальнем конце променада кучер вдруг остановился. Почему, Федор Иванович не знал. Он опустил окошко экипажа спросить, в чем дело. Но вопрос так и застыл у него на губах. Едва исчезла прозрачная перегородка между ним и миром, как он от удивления забыл и о своем вопросе, включая человека, которому вопрос был адресован, и о себе, и об экипаже. Смотреть, слушать и чувствовать. Федор Иванович настолько растворился в этом, что когда экипаж, дернувшись, покатил дальше, опять застучали колеса, и вид из окна утратил свою неподвижность, то дух его словно пробудился ото сна. Или же наоборот, и такое сравнение кажется мне более подходящим, после минутной ясности снова погрузился в пустоту дремоты. Во всяком случае, то впечатление ушло. Но увиденное и услышанное на променаде вернулось к нему даже с еще большей интенсивностью, когда он оказался в постели. Около получаса Федор Иванович лежал, не шевелясь, с открытыми глазами, погрузившись затылком в мягкую подушку. Потом он долго крутился, делая резкие движения, почти что рывки, между простынями, обратившимися во влажный хаос. Иногда он съеживался, прижимая голову к груди, но тотчас снова распрямлялся и опять смотрел во тьме в потолок. В ушах стоял рокот волн, словно хор, но не людских голосов, потому что различимых тонов в нем не слышалось, и сила звука не ослабевала ни на секунду. Видел же он, если попытаться описать это трезво, сине-черное небо со звездами и полукругом месяца, и пустынный берег. А между этих двух неподвижных начал неровная зыбь, местами вдруг светлеющая от белых барашков, но затем вновь темнеющая и отступающая. Но это было еще не все. Дыхание у него перехватывало от необычайной силы присутствия всего вокруг. Перед глазами Тютчева был целый мир, от прибрежного песка до едва различимой самой далекой звезды. И этот мир рождал ощущение близости, одновременной близости внечеловеческой и близости чьей-то, другого человека или самого Федора, казалось, это одно и то же. Чувство счастья и благодарности едва умещалось в нем. Оно было слишком большим для его щуплого тела. Единственное, что он отчетливо осознавал, это то, что влага на коже возле глаз была теперь совсем иной, теплой, но не жгучей. Когда она высохла, пришли первые слова вирши. Под их звучание Тютчев уснул. Думаю, за неделю ему стало ясно, что в тот вечер и потом ночью он чувствовал близость Лёли. Как странно, что он не понял этого с самого начала. За минувшие полгода его возлюбленная ни разу не представала перед ним столь полно и мирно. А когда она была жива, спрашивал он себя, переживал ли он хоть раз что-нибудь подобное? И еще Тютчеву стало, наверное, ясно, как не прискорбно, но я должен об этом сказать, что теперь, когда он понял, что именно заключал в себе явившееся ему одухотворенный пейзаж, видение никогда уже больше не повторится. Тютчев рывком поднялся с дивана. Какое-то время постоял посреди комнаты, по-прежнему глядя безо всякого выражения в окно. Рот его был приоткрыт, в уголках губ страдальческое и одновременно едва заметное алчущее выражение, словно от сдерживаемого бешенства. Зубы во рту мелкие и порченные. Из-за них весь облик Федора Ивановича становился жалобно стариковским. Даже седые волосы старили его меньше, чем эти зубы. Он пожал плечами, провел рукой по волосам и подошел к столу. Он посидел с полчаса, глядя на листок с последней версией стихотворения. Затем взял перо, окунул в чернильницу и, помедлив еще какой-то миг, перечеркнул агрессивной линией слова «сизо-черно». Потом вновь погрузился в раздумье. Он кивал головой в такт стиха и словно дирижерской палочкой махал своим пером то вправо, то влево. Затем оба движения прекратились. Глаза ожили и повеселели. Губы сложились в одобрительную улыбку, и он написал на сантиметр выше только что зачеркнутых слов «Сизо темно». Он уже хотел засунуть листок со стихотворением под лежащие на столе письма, чтобы в тот день больше о нем не думать. Но тут его взгляд скользнул по последним строкам. Он поднес их к самым глазам и внимательно вгляделся, слегка приподняв брови. Ему пришло в голову, что эти хорошо знакомые строки он до сих пор ни разу не видел по-настоящему, так как видел их сейчас и как их, наверное, увидел бы любой случайный читатель. О, как охотно бы в их обаянье всю потопил бы я душу свою! Подобные вещи он писал 30 лет назад в Германии, но с тех пор больше никогда. Хотя нет, был еще один раз, в первые, самые бурные и счастливые месяцы с Лёлей. Потопил бы. Охотно. Он вдруг вспомнил, что когда глядел на вечернее море из окна экипажа, то одновременно с восторгом ощутил мучительно острое желание, которое тотчас же подавил в себе и забыл до нынешнего момента, выбраться на воздух, промчаться по камням мостовой вниз по ступенькам, пересечь темный пляж, а потом, оторвавшись от края пляжа, на полной скорости в бурлящую ночь. Федор Иванович правильно делал, обычно не перечитывая своих стихов. Выходит, и вправду, в глубине души он это всегда знал. На бумаге порой появлялись мысли, которые раз-два и записал, но на ясную голову к ним лучше не возвращаться. Он испугался, заслышав в коридоре звуки, сдерживаемый кашель и шорох, которые медленно приближались к его двери. Охваченный внезапной паникой, самого его удивившей, он поспешно спрятал листок под письма и бросился обратно к дивану. Когда в дверь постучали, он уже опять сидел в той же позе, что и раньше, неподвижно положив ногу на ногу и слегка запрокинув голову. Только глаза его были теперь закрыты, если не считать маленькой щелочки, через которую он мог наблюдать за дверью. Когда дверь приоткрылась, он увидел фигуру Эрнестины, нечетко очерченную и чуть дрожащую, поскольку смотрел он через прикрытые веки, но все же достаточно ясно различимую. Нижнюю часть фигуры составляла ее черная юбка. Теодор разглядел обрамлявшие лицо волосы, такие же седые, как и у него, а на волосах маленький кружевной чепец. Во взгляде Эрнестины, и вот он видел не менее отчетливо, были готовность помочь, но в то же время и осторожность, почти страх. То же самое он тотчас подметил в ее голосе, едва она заговорила. «Ты спишь, котик?» Когда ответа не последовало, настороженность с лица Эрнестины исчезла. Она казалась теперь довольной, почти счастливой. Лишь морщинка на лбу говорила о том, как она за него волнуется. Теодору показалось, что она задержалась у него в комнате удивительно долго. Когда она, наконец, потихоньку вышла и затворила за собой дверь, он продолжал полулежать с закрытыми, теперь уже полностью, глазами. На лице его появилось выражение, которое мне непонятно, что-то среднее между усмешкой и улыбкой.